Снова Марианна заколебалась. Она стала свидетельницей сцены, которая ее совершенно не касалась. Но она чувствовала симпатию к этой маленькой княжне с печальными глазами и хотела бы ей помочь. Разве не естественно, что этот ребенок восстал против разыгрываемого любовного спектакля между матерью и ее дядей по браку? Подобные авантюры, возможно, никого на свете не удивляли, но прямую, чистую душу могли сильно поранить. С сожалением Марианна повернулась к лестнице и вздохнула. Она чувствовала себя такой близкой к той, что плакала там. Доротея страдает от несчастной любви так же, как она сама страдала. Но какую помощь сможет она оказать ей? Лучше будет подняться к себе и постараться забыть все. Ибо ни за что на свете Марианна не сообщит Фуше о том, что слышала. Она уже взялась за перила, когда из-за плотно закрытой двери донеслось: «Проклятая страна! Я так не хотела! Никто меня не понимает! Если бы только был кто-нибудь!» На этот раз молодая женщина говорила по-немецки, с такой смесью гнева и боли, что Марианна не смогла удержать желание прийти ей на помощь. Прежде чем она дала себе отчет в своих побуждениях, рука сама открыла дверь, и она вошла. В большой комнате со строгой мебелью красного дерева и темно-зелеными обоями взволнованно ходила взад-вперед со сложенными на груди руками Доротея. Лицо ее было залито слезами. Она резко остановилась против Марианны, которая тихо проговорила: «Если я в состоянии чем-нибудь помочь вам, рассчитывайте на меня». Она сказала это по-немецки. Огромные глаза маленькой княжны стали как будто еще меньше. «Вы говорите на моем языке, но кто же вы?» Затем она, очевидно, вспомнила, и радость, блеснувшая в ее взгляде, потухла, как свеча. «Ах да, я знаю. Вы электриса госпожи де Талейран. Благодарю за заботу, но я ни в чем не нуждаюсь». Сухость тона вернула Марианну на ее место полуслужанки. Но она не обиделась и улыбнулась. «Вы считаете, что простая электриса недостойна предложить помощь княжне Курлянской, не правда ли? Вы хотели найти здесь кого-нибудь, кто понял бы вас? Но во мне видите только служанку. Что такое служанка для вас, имеющая в своем распоряжении сотни подобных?» «Мой единственный друг — служанка», — словно против воли проговорила молодая женщина. «Это Анна, моя кормилица. Я доверяю только ей. Но разве не мадам де Сент-Круа рекомендовала вас? Подобное сводня. Мне кажется, что, посылая вас к княгине, она главным образом думала о князе». Охваченная внезапным безразличием, Марианна поняла, как ей трудно будет избавиться от этого подозрения, тем более что оно ей самой пришло в голову после встречи с Талейраном. Но ей тут же захотелось оправдаться, сбросить хоть на мгновение одетую на нее полицейскую маску. «Мадам де Сент-Круа действительно рекомендовала меня, но на самом деле мы не знакомы. Она даже не знает, кто я». «Кто же вы? Эмигрантка, которая скрывается и пытается жить?» «Ну, если это так, почему вы говорите об этом мне? Я могу донести, вас схватят, бросят в тюрьму». Марианна улыбнулась и покачала головой. «Доносить это слово, от которого вам делается дурно, сударыня. Чтобы завоевать чье-нибудь доверие, надо прежде довериться самому. Пусть будет так, я в ваших руках, выдавайте меня». Наступила тишина. Доротея де Перегор теперь уже с большим вниманием рассматривала эту девушку, едва ли намного старше ее. Разговаривая на родном языке, она испытывала детскую радость, и взгляд ее смягчился. Инстинктивно понизив голос, она спросила совсем уж благожелательным тоном: «И как зовут вас в действительности?» Решив любой ценой завоевать дружбу этого своеобразного ребенка, Марианна собралась ей ответить, когда дверь кабинета вновь распахнулась. «Надутый, как индюк, великолепный гусарский офицер, супруг юной графини, возник на пороге. От террас. Доротея, вы что тут делаете? Ваша мать ищет вас повсюду. Она устала и хочет возвращаться. Мне стало плохо. Лихорадка, без сомнения. Мадемуазель Малерус любезно помогла мне». Марианна вздрогнула, услышав, как точно она запомнила ее имя. В глазах Доротеи появилось дружеское участие, когда она повернулась к Марианне. «Благодарю», — сказала она, протягивая руку и снова переходя на немецкий. «Вы не можете себе представить, как помогли мне. Приходите в гости. Я живу на улице Гранж-Бетельер-2 и по утрам всегда дома. Вы придете? Непременно», — пообещала девушка, почтительно склоняясь, как это требовалось в ее роли, над протянутой рукой. Эдмон де Перегор не понимал немецкого. Это видно было по его скучающе нетерпеливому виду. «Да пойдемте же!» Марианна покинула кабинет вслед за ними. Ей даже в голову не приходило, что князь мог застать ее здесь. Взбежав по лестнице к себе, она быстро переоделась и, ложась в постель, задула свечу. В свете умирающего огня она увидела лежащий на столе рапорт и улыбнулась. Об этой драгоценной дружбе, которая обязательно возникнет между ними, слишком любопытный министр полиции не узнает ничего, так же, как не узнает о страданиях юной графини. Марианна ощутила пробуждение родственной привязанности к ней, ибо стало ясно, что, несмотря на окружавший ее почет, несмотря на все, чем она обладала и чего была лишена Марианна, она также была оскорблена и унижена безжалостным миром мужчин. Эту маленькую курлянскую княжну оторвали от родины, привычной жизни и любовных грез, чтобы сделать пешкой на шахматной доске политики. Ее увезли от любимого человека и навязали ей другого, к тому же враждебного, не вызывающего в ней ничего, кроме отвращения. В довершение всего ее сделали немой свидетельницей связи собственной матери с другим из ее врагов. С каким цинизмом Талейран дал ей понять, что она только беспомощный ребенок, не способный приноровиться к требованиям светских условностей. Вызывающая жалость, непокорная Доротея хотела бороться своими маленькими руками с коалицией мужчин и их греховными страстями. Чтобы сломить волю 15-летнего ребенка, император французов и Талейран вступили в союз с самим царем, забыв и стыд, и совесть. Из какого же камня они сделаны? И что это за политика, ради которой еще приносятся человеческие жертвы? Думая о своем новом друге, Марианна мало-помалу отвлекалась от своих собственных проблем. Ее охватила непривычная восторженность. Она больше не одинока. И это открыло в ней новые силы к сопротивлению. Более чем когда-либо она хотела бороться с гнетущей властью мужчин, с их обманчивой любовью и грязными желаниями. Но она также хотела помочь тем из ее сестер, кто нуждался в помощи. И видит Бог, она это сделает. Ради Доротеи Курлянской, проданный как товар, ради Аделаиды де Сельна, брошенной в тюрьму и изгнанной за то, что имела собственное мнение, ради императрицы, устраненной за то, что она не могла дать наследника тирану, ради княгини Беневенской, с которой не считаются в собственном доме, ради графини де Меттерних, оставленной в залог. Она, Марианна, когда-нибудь докажет, что женщина может быть самой сильной. Таким образом, этой ночью Марианна объявила войну мужчинам. Когда утром к ней пришел слуга и стопник, Марианна, сидя у окна, читала. Она даже не подняла глаз от книги. Человек прочистил камин, заложил новые дрова, раздул тлеющие под пеплом угли с помощью большого меха. Затем, когда работа была закончена, наступила тишина. Марианна слышала его напряженное дыхание и сообразила, что ее невнимание беспокоит его. Она наслаждалась этой невинной жестокостью. Пусть поволнуется. Она ни за что не обратится к нему первая. Если он не заговорит, пусть уходит. Наконец она услышала покашливание, и затем: «Я думаю, эти дрова будут гореть хорошо», — сказал он. Тогда она подняла глаза и увидела мужчину средних лет, заурядного телосложения, с непривлекающим внимания лицом. Действительно, без его пестрой ливреи этот человек был бы совершенно незаметным в любом обществе. Идеальный шпион. Кивком головы она указала ему на рапорт, лежавший на краю бюро. «Письмо там, на столе», — только и сказала она. Человек взял конверт, сунул его в карман, затем из-под лобья посмотрел на девушку. «Меня зовут Флоке», — сказал он. «Селестен Флоке. А вас?» «Мадемуазель Малерус», — сухо ответила Марианна, снова взяв книгу. «Вы должны это знать». «Ну, конечно, я знаю. Но я спрашиваю не об этом. Как вас дразнят среди коллег?» Марианна обещала себе держаться спокойно, но навязчивость этого нахала моментально пробудила в ней гнев. Не хватало ей еще терпеть фамильярность этого низкого шпиона. «У меня нет имени, и я вам не коллега». Пальцы ее впились в кожаный переплет книги, в то время как она старалась не отрывать глаз от текста, чтобы не видеть бессмысленное лицо Флоке. Но она не могла не услышать его язвительный смех. «Ух ты!» — сказал он грубо. «Какая задавак! Вы за кого себя выдаете, красотка? Не надо забывать одно — то, что я ваш шеф. Кто же вам будет их приносить? Подарочки папаше Фуше?» Это было уж слишком. Забыв всякую осторожность и благие намерения, Марианна встала и указала слуге на дверь. «Делайте то, что вам приказано, и больше ничего!» — вскричала она. «Нам не о чем, и никогда не будет о чем говорить. Уходите!» Флоке пожал плечами, но взял в руки корзину для дров и ящик с пеплом. «Идет!» — бросил он нагло. «Пусть будет так. Только как бы потом не пожалела. Флоке добрый малый, но ужасно не любит, когда ему на лапу наступают». Когда он, наконец, вышел, Марианна подбежала к столику у изголовья постели, налила стакан воды и залпом выпила. Руки ее так дрожали, что графин стучал о стакан, пока она его наполняла. Никогда еще до этой минуты она так остро не осознавала всей глубины своего бесправия. Этот мелкий инцидент открыл ей глаза. Какой-то лакей, подлый шпик, решил, что он ей ровня. Он чуть не начал тыкать ей. Нет, это было невыносимо. Она не могла этого стерпеть, не могла. Тем хуже для Фуше. Пусть позлится, но завтра в рапорте она потребует заставить этого Флоке держаться почтительнее, иначе она не напишет больше ни слова. С улицы донесся приглушенный расстоянием шум карет. И снова желание убежать охватило Марианну, ожесточенную новой встречей с отвратительным образчиком мужской породы. После всего случившегося, что ей мешает надеть пальто, взять свой немудреный багаж и бежать на почтовую станцию? Она могла бы уехать в Брест. Никола, правда, вернулся в Англию, но мадам Легульвенек разве не будет рада ее появлению? Или же отправиться в Овернь на поиски неугомонной кузины, которая, может быть, радушно встретит ее? Но, увы, это неосуществимо. Если мадемуазель де Сельна была под полицейским надзором, появление подозрительной беглой кузины стало бы причиной больших неприятностей. Что касается мадам Легульвенек, Марианна теперь вспомнила, что та собиралась оставить Рекувранс и переехать в Эннебон, куда ее больная дочь звала присматривать за детьми. Другая идея пришла ей в голову. Почему бы не направиться в Рим и там навести справки о ее крестном? Аббат Готье де Шазей не может, конечно, и представить себе, какие несчастья обрушились на его крестницу. Он считает, что она, если и несчастлива, то безмятежно проводит время в своих владениях в сердце деревенской Англии. Безусловно, ее явное смятение заставит его помочь ей. Но что подумает он в глубине души, справедливый, добрый, принципиальный, об этой Марианне, двойной убийце, поджигательнице, преследуемой полицией двух государств? При одной мысли, что он может с презрением отвернуться от нее, Марианна ужаснулась. Увы, делать нечего, приходится остаться. Хоть ненадолго, по крайней мере. Здесь все-таки была музыка и достойный господин Госсек, который скоро придет давать первый урок, и на которого она возлагала столько надежд. Господи! Только бы и он не попытался обмануть ее тоже. Внезапно нервы Марианны сдали. Она бросилась на кровать и залилась слезами. Плакала она долго и горестно, погрузившись в глубину, залившей ее печаль. Подумать только, что когда-то, читая знаменитые романы, которые она так любила тайком поглощать, она мечтала стать одной из тех фантастических героинь, преодолевавших без единой морщинки на платье, без единого сомнения в чистой душе худшие опасности и роковые события. Ее жизнь даже не была плохим романом. Это был форменный фарс, смешной и унизительный, медленное скольжение по грязи к пучине, которую она еще ясно не различала, но с ужасом предугадывала. Мало-помалу рыдания стихли. Марианна немного успокоилась. Из глубины детских воспоминаний донесся басовитый голос старого Добса, научившего ее ездить верхом и владеть оружием. Однажды, когда она случайно упала в реку и вопила изо всех сил, он ей прокричал: «Плывите, мисс Марианна, плывите!» вместо того, чтобы глупо тратить силы на крик. «Когда падают в воду, надо плыть!» Конечно, Добс тоже бросился ей на помощь, но и пробудившийся инстинкт помог. Она барахталась, как щенок, и в конце концов поплыла. Что ж, сегодняшняя ситуация напоминает ту, только вода грязная. Но надо по ней шлепать, пока не родятся спасительные движения, которые выведут ее в более чистое и безопасное течение. Все же вечером она уложила в рапорт свой ультиматум Фуше. Через два дня, придя разжечь огонь, Флоке, не говоря ни слова и даже не взглянув на нее, положил на бюро конверт с большой печатью. Внутри Марианна нашла записку без подписи: «Будьте спокойны, больше докучать вам не будут». Там же был листок бумаги, заставивший ее покраснеть до корней волос, чек французского банка на 50 наполеондоров. Радость от сознания, что Флоке дали по рукам, омрачала ощущение стыда за эти деньги, нечестно добытые и дурно пахнущие. Первым побуждением Марианны было бросить в огонь злополучный билет. Но она передумала и вложила его в сумочку, и оделась, чтобы сопровождать княгиню в церковь святого Фомы Аквинского. Совершенно не замечая, что каждый раз ее появление вызывало своеобразное замешательство, супруга бывшего епископа Отенского регулярно принимала участие в мессах и, добиваясь искупления грехов, щедро жертвовала на содержание церкви. Сегодня был первый день Рождества. Госпожа де Толейран-Перегор проявила особую щедрость. Что касается Марианны, то прежде чем покинуть храм, она незаметно опустила чек в кружку для пожертвования бедным, после чего с облегченным сердцем и улыбкой на губах, с мыслью, что нечистые деньги Фуше послужат в конце концов доброму делу, она направилась к своей хозяйке, которая задержалась на площади под обнаженными деревьями, с видимым удовлетворением выслушивая немного смущенные, но искренние изъявления благодарности молодого настоятеля, принадлежащей доминиканцам, церкви святого Фомы Аквинского.